Даниэлю показалось, что официант в последний момент предпочел другую группу, повинуясь почти незаметному кивку хозяина дома. Не приходилось сомневаться, что, несмотря на поддержку своих сторонников, судья была подавлена случившимся, и ей не стало лучше, пока она не выпила джин с тоником, который Мараньон попросил принести лично для нее. Прошло около 20 минут после странного случая с официантом, и судья вдруг почувствовала себя дурно. Первым на это обратил внимание сам Мараньон, предложивший ей подойти поближе к открытому окну. Сейчас воздух был насыщен благодатными отрицательными ионами, подышать свежим воздухом. «Возможно, так подействовал джин с тоником», — сказала судья. «Может быть, хочешь прилечь?» — предложил Мараньон. «Скорее всего, от пережитого стресса у тебя резко упало давление». «Да, пожалуй, мне стоит прилечь. Меня ноги не держат, и...» Донья Сусана не договорила фразу. Словно кислород внезапно перестал поступать ей в мозг. Она начала крениться, но Мараньон вовремя подержал ее за спину и не дал упасть. Уложив судью на помост, Мараньон первым делом заставил отойти десяток любопытных, которые сразу же столпились вокруг бесчувственной женщины, мешая доступу свежего воздуха. «Отойдите, пожалуйста, ей нечем дышать!» — кричал хозяин дома. Тут же появился судебный врач Филиппе Понтанес, который, указав Мараньону, что ноги судьи нужно положить повыше, чтобы облегчить приток крови к мозгу, стал отодвигать людей руками, словно служащий токийского метро. Правда, у Понтанеса не было белых перчаток, как у японских полицейских. К тому же действовал он с такой энергией, что было ясно — рано или поздно драки с кем-нибудь из мужчин, которых с такой силой рассеивает, не миновать. «Положите ее на бок», — распорядился Понтанес, чтобы язык не попал в дыхательное горло. В какой-то момент, когда Мараньон, следуя указаниям врача, поворачивал судью на правый бок, один из присутствующих в ответ на грубое поведение Понтанеса так толкнул его, что тот с шумом грохнулся на пол. Увидев это, Мараньон поднял на руки судью, чье лицо оставалось мертвенно-бледным, и сказал своему секретарю, вдруг возникшему из ниоткуда, «Приготовь машину, Хайме, я отвезу Донью Сусану домой». Пока Мараньон шел к выходу с бесчувственным телом судьи в руках, напомнив Даниэлю отца девушки, задушенной чудовищем Франкенштейном, судебный врач Понтанес с ртом, разинутым наподобие человекоподобной черепахи, селился освободиться от человека, весившего в 2 раза больше и решившего именно сейчас, в присутствии своей жены, преподать ему урок. Несмотря на то, что гроза миновала, в воздухе по-прежнему чувствовалось что-то зловещее. Глава 57. Инспектор Матеос появился в отделении музыковедения на следующий день после полного неожиданности концерта. Он не предупредил Паниагу о своем визите, поэтому застал его в разгар занятий. Даниэль пытался объяснить студентам, какими критериями руководствуются разные композиторы при выборе тональности произведения. Боковым зрением Паниагу тут же заметил лицо Матеуса, внимательно всматривавшегося в аудиторию через круглое окошечко в двери, а когда тот приблизился настолько, что стекло затуманилось от его дыхания, Даниэлю вспомнился велоцираптор из парка юрского периода. Полицейский протер рукавом пиджака, осевшую на стекле, влагу и сделал Даниэлю знак, почти сведя вместе большой и указательный пальцы правой руки, как бы говоря, «Нужно, чтобы ты сделал маленький перерыв». Но Паниагу решил не прерывать своих рассуждений. В инструментах, вроде гитары или скрипки, композитор задает тональность настройка инструмента. В гитаре, например, 2 из 6 струн настроены на ми, потому что эта тональность не только наиболее удобна для музыканта, но и отличается красотой и звучностью».